Глава 14. Стейси. «Не закрывай сегодня дверь, Стейс. Я приду». «Конечно». Улыбаюсь, выжидая паузу. «На какой ответ ты рассчитывал?» «Я думал, Стейс Рейвен святая». Мужчина суживает серые глаза. «А ты вчера рассталась с парнем, ночью спала со мной, теперь трёшься об меня на кухне, пока твои родители за стенкой». «Псих». Отступаю назад, обхожу стол и встаю напротив. «Держи дистанцию», — напоминаю себе. «Если серьезно, я просто пытаюсь забыть с тобой Дэя, Кайт». «Какую еще ложь придумаешь?» «Например, я...» Рикхан раскусил меня в два счета. «Как дела с пирогом?» Врывается на кухню Сара, будто хочет застать нас, и тем самым спасает меня из ловушки. «Отлично». После этих слов покидаю помещение, в котором витает сладкий аромат. Кайден не следует за мной. Беременная просит его о помощи. Оставшийся вечер проходит быстро. Я все так же молчу и не реагирую на вопросы отца. Быстрее мертвого разговорить, чем меня. Моя семья прощается с вечерним гостем. «До свидания», — произносит Рикхан, глядя на меня. Его фирменный взгляд с ухмылкой устремлен на... Как он там писал? «Мои голубые глаза, его фетиш». Утопаю в двух серых пылающих омутах. Мы обмениваемся стрелами вожделения и надеемся, что никто не заметит. Глупые. «Прощайте», — говорю на выдохе. «Интересно, Кайден пошутил насчет своего визита?» Через 5 минут после ухода мужчины поступает сообщение. «Псих». Так я забила номер Кайдена. «Бесит, что сегодня без поцелуя, Стейс». «Я видела, как вы обнимались на кухне». Поднимаю взгляд на развалившуюся на моей кровати женщину. У Сары всюду глаза и уши, как я погляжу. «Стик, колись!» Сколько веселья в голосе мачехи. «Отец очень доволен прошедшим ужином, несмотря на твою неразговорчивость». «Что?» Меня занимает переписка с Рикханом. «Слушай, хочется послать женщину куда подальше, но я вроде воспитанная. Я спать, никаких подробностей не будет». «Сти?» На пороге отец. «Видеть его не могу». «Я все сказала. Я спать». Помогаю беременной подняться и выпроваживаю за дверь. Запираю комнату на замок, не выслушав похвалы взрослых. Отец спасает свою шкуру, Сара помогает ему, чтобы не остаться на улице. А мне вроде как плевать на все. Моя мама никогда бы такого не допустила. Она бы не дала меня в обиду и уж тем более не стала бы подкладывать меня под мужчину. Я словно в цирке оказалась, играя отведенную роль пуделя. «Спокойной ночи». От Кайда. «Горячих снов». Я отправляюсь в душ. Капли воды скользят вниз по телу, а я не могу выбросить Рикхана из головы. Вспоминаю, как смотрела на него и чувствовала что-то родное. Словно знакомы давно. Когда мужчина узнал обо мне? Это было в день моего приезда в Ванкувер? Нет. Но где же мы могли пересекаться? Между нами много недосказанного. Мы еще не так хорошо знаем друг друга, чтобы начинать отношения. Жизнь Кайда для меня покрыта мраком. У таких влиятельных людей, как он, обычно много секретов. Взять, в пример, моего отца. Этот человек выслуживался перед другими, делал грязные вещи, уничтожал людей, чтобы взобраться на тот трон, где сейчас так комфортно сидит. Престол Рикханов находится намного выше. Теперь папа наметил вскарабкаться туда. Одним из средств достижения цели являюсь я. С тошнотворными мыслями я выхожу из ванной и обнаруживаю, что забыла занавесить окно. Застываю на месте, узрев неприятную картину. Уличный фонарь, расположенный неподалеку от окна Кайдена, частично освещает происходящее. Та же поза, те же очертания тел. Тебя предали 3 раза за последние сутки. Дэй, отец, Рикхан. Грусть накатывает, как цунами, о котором узнала в последний момент и не успела укрыться. Скандалы присутствия Кайдена разбавили тоску, но лишь на время. Он опять трахается с девушкой. Судя по копне светлых волос, это все та же блондинка. Я блокирую номер психа и стараюсь всячески себя успокоить. Подхожу к окну и закрываю его шторами, чтобы глаза мои их не видели. Парочка даже не обращает на меня внимания. Я расхаживаю взад и вперед, не зная, что делать. Как отомстить Рикхану, Дэю и отцу? Почему мужчины, будто сговорившись, решили меня предать? Я знаю только один вид наказания. Тотальный игнор. Так меня наказывали в детстве, стоило пойти наперекор родителям. я поступлю с ними так же. С каждым. Я сижу за ланчем и листаю ленту. Впервые за полгода Оливия опубликовала фото в своем блоге. Меня не пугает ее реакция, поэтому с издевкой пишу. Какая уродливая крысиная прическа. Мораль — не нужно спать с чужими парнями. Закрываю социальную сеть, не дожидаясь ответа. Сегодня вечером вместе с Фостером в город должна вернуться Мэдалин. Завтра Хэллоуин, а пропустить любимый праздник Роуздейл не может. К тому же мы вместе собирались пойти на него. В канун Дня всех святых у себя в доме всех желающих собирает Моррис, парень из параллельной группы, лучший друг Зака. Чего зависло? Да так. Макаю картофель фри в кетчуп соседа, хитро улыбаясь. Я сижу в окружении парней из класса Зака. Нас шестеро. За последнюю неделю мы очень сблизились. Отсутствие Мэтт хорошо повлияло на мое положение в школе. Я вышла из зоны комфорта и начала общаться с другими ребятами. Каждый день брат Кайдена заезжал за мной, чтобы вместе отправиться в школу. Обратно мы тоже уезжали вдвоем. Не планируешь водить машину? Нет, никогда не питала пристрастия к железякам. Эй, поосторожнее, Стейси. Тачки любят, когда их любят. Хочешь кататься — люби их. Я смеюсь над Заком. Папа предлагал подарить мне машину на 18-летие, но я отказалась. Мне комфортнее, когда сижу на пассажирском. Не любишь брать на себя ответственность? Почему же? Никогда об этом не думала. Значит, будешь кататься со мной, Стейси. Я люблю быть у руля. Скоро у услуги такси с Заком закончится срок действия, напоминаю я. Это еще почему? Вернется Роуздейл, и я буду ездить в школу с ней. Даже исключений не будет. Только если Мэдалин снова пропадет с Роном. Ты что, пользуешься мной, Стейси? Я этого и не скрываю, Зак. Лучше не обнадеживаться, а знать правду. Твоему брату стоило усвоить урок и не вешать лапшу на уши доверчивым девушкам. Стейси, а ты кем будешь на Хэллоуине? Как насчет парных костюмов? Облизывается Моррис и тянется салфеткой к моим губам. Моррис — это секрет. Я тоже облизываюсь, изучая карие глаза парня после того, как он помог мне избавиться от соуса в уголках губ. «Давай, если я угадаю, то мы будем парой на празднике». «Алка, праздники!» — смеется Бобби, еще один друг Зака. У него рыжие волосы. Такой яркий оттенок можно сравнить разве что с огнем. Неестественно зеленый цвет глаз и россыпь веснушек на лице делают его образ кукольным. Я предполагаю, что он носит линзы. «Мне нет 18. Напоминаю, если они вдруг забыли. Никакого алкоголя. Мне хватило того раза, когда я проснулась в комнате Рикхана. Фу, больше не могу об этом вспоминать. Разве это помеха? Парни, не давите!» — вступается Зак, за что я его и благодарю. «Попробуй угадать», — киваю Моррису. «Если проиграешь, даже не подходи ко мне на Хэллоуине». «Идет. У меня есть время до вечера». Все парни за столом улыбаются, и я вместе с ними. Моррис — шут гороховый. Не ожидала, что он с такой серьезностью подойдет к выпавшему шансу. В его стиле скорее озвучить первое предположение, пришедшее на ум. «Хорошо. Давай номер. Я позвоню тебе вечером и расскажу, что думаю». «Моррис. Он не так глуп, как может показаться на первый взгляд». Кофейные, близко посаженные глаза ждут ответа. «Старшеклассник красив. Дадим ему шанс». Я вспоминаю о предавшем Кайдене и заодно о Дее и неосознанно потухаю, опустив взгляд в пустую тарелку. Обедом меня сегодня угощал Зак, как и во все прошлые дни, когда мы ели в большой компании. «Стейси, все в порядке?» «Я согласна». Возвращаю дежурную улыбку на место. Не хочу за столом с парнями мусолить тему предателей. Гоню грусть. Она и так главенствовала всю неделю с момента моего приезда в Онтарио. Диктую свой номер Моррису, а после каждый из нас уходит на занятия. Зак с одноклассниками в одно крыло Академии Ларсон, я в другое. Вечером, как и следовало ожидать, Моррис Драйден пользуется шансом, которым вознаградила его судьба. Он звонит мне. «Прежде чем я скажу, сначала озвучу доводы. Вдруг за мою изобретательность я получу больше привилегий». «Не тяни уже, Драйден!» «У тебя голубые глаза, очень яркие». «Ага. Какое остроумие!» Я хлопаю Моррису стоя. «Уверен на 1000%, что ты будешь ангелом». «Нет». «Нет?» — с досадой переспрашивает парень. «Нет», — подтверждаю я, лежа на диване в гостиной, смеюсь и переворачиваюсь на живот. «Еще одна попытка?» Умей признавать поражение, Драйден. Эх, чем занимаешься, Стейси? Выучила уроки. Сегодня пятница. Какие уроки? Я мог бы прийти помочь. 2 минуты, и я у тебя. Ты у Зака? У себя. До тебя ехать всего ничего. А, он на машине. Спасибо, но я отлично справляюсь сама, Моррис. Может, погуляем? Мне нужно подумать. Если я не отвлекусь, то снова буду плакать перед сном и жалеть себя. Вытеснить безобразные чувства в компании парня кажется прекрасной идеей. Лучше веселиться с кем-то, заглушая эмоции, чем отдать себя на растерзание страданиям. Стейси, ты здесь? Да, заедешь через полчаса. Без проблем. Намечается что-то крутое. Я вскакиваю с дивана и мчусь собираться. Поднимаюсь по лестнице, двигаясь в такт играющему в голове треку, завирусившемуся в интернете. Вчера Сару увезли в больницу. Она родила мальчика. На следующей неделе ее планируют выписать, а пока мы с папой наслаждаемся непривычной тишиной. Я решаю заглянуть к нему в кабинет и предупредить, что уйду на несколько часов. Потешу его самолюбие, скажу, что с Кайденом. Если он узнает, что это будет кто-то другой, то вряд ли отпустит. Бра освещают длинный коридор, стены которого выкрашены в винный цвет. По правую сторону висят картины Сары. Она у нас увлекается искусством. По левую — произведения художников, которые женщина яростно скупала на разнообразных аукционах. Все готово. Моя дочь выудит у Рикхана сведения обо всех махинациях, которые проводились за нашей спиной. А после мы засудим главного владельца Рикхан FPR и будем править. Я оглядываюсь в растерянности. Никто же не видит меня. Из-за услышанного в горле ощущается боль. Колючки призывают дослушать разговор до конца, не обращать внимания на порыв уйти. Если ты хочешь уберечь от беды того, кто тебе дорог, останься. Кем стоит дорожить на самом деле? Папой или Кайдом? Представь эти инициалы в названии. Отец явно упивается собственными словами. Рейвен Пол Фостер. Да, соглашается кто-то. Я не знаю, насколько их можно винить, но сам факт, что меня делают пешкой в игре, омерзителен. Слышится звон бокалов. Мужчины пьют. Рикхан будет просто приставкой в нашей многонациональной юридической фирме. Папа говорит так, словно это уже свершившийся факт. Произносит с небывалой уверенностью. Это мы будем брать государственные заказы и купаться в деньгах. Мы будем владеть миром. Сейчас Кайт могущественнее любого из нас, но это дело времени. Моя дочь постарается. Она молода, красива, сексуальна. С возбужденным придыханием произносит второй. Ты прав, Джонатан. Власть в этом мире не у нас, мужчин, а у женщин, способных отнять у нас все, хитростью или случайно. «Ну что ты, Марк?» — отмахивается отец. «Они делают все ради себя. Никаких случайностей». Он выпивает снова и продолжает. «Рикхан уже в руках у моей сти. Ты бы видел, как он смотрел на нее за ужином. Овца пыталась мне насолить, но у нее не вышло. Сара сказала, что он уже залез к ней в трусы и чуть не трахнул ее, нагнув в духовке». Жуткий заливистый смех родного человека раздирает душу. «Если сейчас же не уберусь из этого крыла дома, то кашлем привлеку нежелательное внимание. Я тяжело дышу и на подкашивающихся ногах спешу в свою комнату. Это я овца. Сара совсем с ума сошла. Мы не делали ничего из того, что она нафантазировала». Хлопаю дверью комнаты и сползаю на пол. Опускаю голову, зажав себе рот. Как это могло случиться со мной? Что будет дальше? Чувствую себя заложницей ситуации, на которую никак не могу повлиять. Пока кто-то будет делать выбор, исходя из своих желаний, я не буду властвовать ни над настоящим, ни над будущим. Внутри ощущается пустота. Мышцы слабеют. «Сти!» — стук в дверь. «Да, пап!» — как можно радостнее произношу я, поднимаясь с пола и утирая скупые слезы. «Чем занимаешься? Откроешь дверь?» «Я одеваюсь, иду на свидание с Кайденом. Стейси, играй роль влюбленной до победного». «Ого!» — восклицает отец. — Пусть зайдет. Нет, мы договорились встретиться у него. Молчание. — Хорошо. Уже не такой радостный тон. Видимо, что-то идет не по его плану. Я не могу открыть папе. Не хочу его видеть после всего услышанного. Залез в трусы, трахнул ее, нагнув в духовке. Господи, как ужасно слышать это из уст отца. Меня охватывает тревога. Чтобы не сойти с ума, я судорожно одеваюсь, собираясь на прогулку с Моррисом. «Я готова», — сообщаю, когда слышу голос Драйдена. «Выезжаю». Спешу, как никогда, лишь бы не пересечься с папой и его партнером. «Ты думаешь?» «Дьявол», застываю у балюстрады. Вот они, владельцы мира хреновы, сидят и распивают в зале виски. Проскочить мимо них не выйдет. Дрожь не проходит, как бы я ни старалась себя успокоить. «А вот и моя дочь», — представляет меня отец, оглядывая с ног до головы. Оценивает, насколько подходяще я оделась для Рикхана. Главного стилиста Сары у нас ведь временно нет. Хочет заменить ее. «Здравствуйте». «Привет, красавица. Хорошей вам прогулки», — желает отец. Кажется, он доволен обтягивающими серыми джинсами и толстовкой с принтом Академии Ларсон. Ее мне дала Мэтт. В ней я впервые встретила Рикхана. По спине бегут холодные мурашки, стоит мне наклониться, чтобы обуть ботинки. Я не стану дожидаться Морриса в этом змеином логове. Лучше померзнуть пару минут на улице на сумасшедшем ветру. До свидания. Прощаюсь, желая выйти навсегда из этого дома и никогда не возвращаться. Переезжая сюда, я никак не могла подумать, что спустя каких-то 2 месяца угожу в такое болото. Пытаюсь собрать волосы в низкий хвост. Белые пряди ускользают из-под пальцев. Почему все так стремительно рушится? Волосы не слушаются, ветер ревет, налетая с бешеной скоростью. Родные люди предают, а тот, кто начинает мне нравиться, спит с другой. Я уворачиваюсь от ветра, стоя у своего дома. 68. Хмыкаю. Гнилое место. Здесь даже порядок нумерации домов свой. Четные номера смешались с нечетными на одной стороне улицы. Так же не должно быть. Почему-то слишком поздно обращаешь внимание на детали. Смотрю на наш особняк, потом на жилище Рикханов. Если в нашем доме везде горит одинаковый свет, насыщенно желтый, такой яркий, что глаза болят, то у соседей по-другому. Практически каждое окно их дома освещено по-разному. Они не стремятся к безупречности, а мы всеми силами пытаемся из себя что-то строить. Пока я раздумываю над мелочами, ворота соседнего дома номер 69 расходятся в стороны. Оттуда показывается бампер темного внедорожника. Кайт. Я отворачиваюсь, не желая говорить с ним. После того ужина мы не общались. Рикхан предпринимал попытки. Писал сообщения, караулил у школы. Как-то даже пробрался в мою комнату, когда отец задержался на работе. И каждый раз был послан к дьяволу. «Кого-то ждешь?» Останавливается он рядом со мной, опуская окно со стороны пассажирского сиденья. Только из вежливости поворачиваюсь и показываю ему средний палец. Мужчина качает головой. Дает по газам так, что шины свистят. «Псих!» — кричу ему вслед. «Где же Моррис? Я уже в льдинку успела превратиться». «Да!» — отвечаю на звонок от Мэтт, стуча зубами. «Поужинаем где-нибудь?» «Ты приехала?» «Ага!» Рон укатил метать ножи с Кайдом. Я подумала, что нам тоже стоит куда-то выбраться. Как считаешь, подруга? С радостью. Дозвониться до Драйдена не получается. Я думаю, это к лучшему, что наша встреча не состоится. Ровно через минуту меня забирает Роуздейл. Мы мчим по вечернему Ванкуверу в какое-то новое заведение, открывшееся на прошлой неделе. По словам Мэдалин, там должно быть очень вкусно, потому что все ее знакомые уже там были. Но она не рассказала мне об одной важной вещи, узнав о которой, я бы наотрез отказалась ехать. «С тобой точно все в порядке?» Я вскидываю бровь. «Ты заказала баннок в печеном варианте». Примечание. Баннок. Дрожжевой хлеб с гарниром, обычно в виде бекона, нарезанного сыра, бобов и другого. «Можно и без этого понять, что со мной что-то не так». Вздыхаю я, роняя голову на стол. Пока тебя не было, я прожила 33 круга ада. Вообще-то их было всего 9. Рассказывай обо всем, пока ждем заказ. Выкладываю подруге все о приключениях последней недели. Она, охая, периодически вставляет сочувственные реплики и закусывает левую щеку от волнения. Ее дурная привычка. Что думаешь делать дальше? На этот вопрос я бы предпочла получить ответ от кого-нибудь другого. Пока не знаю. А что с Кайдом? Он тебе нравится? Я думаю, что это главный вопрос, на который ты должна ответить. А от этого уже отталкиваться. «При чем здесь Рикхан?» Чуть громче обычного говорю я, злясь на мужчину за его выходки с блондинкой. Я прекрасно осознаю, что Роуздейл права. От моих чувств к Кайдену многое зависит. Да на них дьявол все и держится. Тебе он нравится? Потому что ты ему нравишься давно. Мэдалин открывает рот. Дура! Шипит она самой себе, когда осознает, что сболтнула лишнего. А вот с этого места поподробнее, сучка. Коза, притормози. Перекуси лучше, несут твой баннок. Официант в милой голубой форме ставит блюдо на стол, желает приятного аппетита и уточняет, не нужно ли нам чего-нибудь еще. Нет, благодарю. Быстро отвечаю я, спеша продолжить разговор с подругой. Тут намечаются подробности, поэтому оставьте нас в покое. Сначала ты. Треплет мои волосы Роуздейл, приподнявшись, чтобы дотянуться до меня. Что я? Коза, не играй. Вот я актриса с 10-летним стажем, а ты нет. Раскусила. Мэдалин училась в театральной школе с 8 лет. С 10 снималась в рекламных роликах, которые крутили по телевидению Канады, и в эпизодах фильмов, сериалов. Роли были незначительные, но в первый же день в Академии Ларсон, встретив девушку, я поняла, что уже видела ее где-то. Каково же было мое удивление, когда в будущей подруге я узнала принцессу с экрана, от которой фанатела несколько лет, рекламирующую детскую косметику. Нравится. Признаюсь я, но... Какое еще но? Он трахал какую-то идиотку все те разы, когда мы виделись. Это нормально? А ты встречаешься с ним? В смысле? А что ему делать? Ты покрываешь его измену? Какую измену? Ты о чем вообще? Вы даже не встречаетесь. К тому же... Роуздейл прожевывает кусочек десерта, который заказала. Стейси, ты сама сказала, что отшиваешь его. В те разы мы были близки. Не знаю тогда. Не похоже на Кайдена. Ты уверена, что это был он? Уверена. Кстати, что насчет убитой им девушки из нашей академии? От столь неожиданной смены темы Мэтт давится. Предупреждай хотя бы, чтобы я не с ложкой во рту сидела. Роуздейл, для меня это важно. Он виноват? Поговори с Рикханом сама. Там очень запутанная история. Я не буду вмешиваться в это. «Значит, Кайт виновен». «А это еще что такое?» После слов Мэдалин я, наконец, отрываю взгляд от чашки, в которой плавают листочки какого-то растения с успокаивающим действием, как было заявлено в меню, и смотрю на того, кто уверенно направляется к нашему столу. Рука замирает в воздухе на полпути ко рту. В области шеи ощущается покалывание. «Меня обсуждаете?» Приближается Рикхан, пугая Мэтт. Рядом появляется и Фостер. Какая неожиданность! Вот совпадение, да, Роуздейл? Наклонившись к подруге, сдавленно произношу я. Почему не меня? Спрашивает Рон. В воздухе витает новый, незнакомый запах. Так пахнут те, кто избавился от напряжения. Как пометали ножи? Интересуюсь я, обращаясь к парню подруги и игнорируя объект своего вожделения. С белой завистью любуюсь горящими глазками Роуздейл. Мэтт так расцвела в мини-отпуске с Фостером, не узнать просто. И сейчас, когда Рональд тянется к губам подруги, я таю. Вокруг будто все окрашивается в новый цвет. Такой приятный, нежно-розовый. В воздухе начинает витать любовь. Так ощущается мир Роуздейл и Фостера, где есть место только им двоим. Сейчас я могу только мечтать о чем-то подобном. «Я представлял, что метаю ножи в голову твоего бывшего, из-за которого ты так надралась на прошлой неделе», — склоняется надо мной Кайден. «Стейс». Мужчина берет меня за руку и уводит из ресторана под припев «Джонни». «Дай сказать тебе, что я готова к полету. Я пережила ливни, песчаные бури. Я отбывала на войне. Пришло время вернуться домой. Время вернуться домой». «Так и будешь нехотя идти за мной?» Я подавляю улыбку, останавливаясь. «Давай, Рикхан». «Мне надоели твои игры». Взмахиваю волосами и разворачиваюсь, чтобы уйти. «Нет, малышка». Его рывок отбивает у меня желание истерить. Кайден закидывает меня на плечо и кусает за задницу. «Это мне надоели твои капризы». «Ай!» — вскрикиваю я, привлекая внимание всех ужинающих. «Приятного аппетита!» Закрываю рот тыльной стороной ладони, сдерживая смех. «Приятного аппетита! Спасибо, моя девочка! Попка у тебя действительно что надо!» Еще один шлепок. Все, мы теряем Стейс Рейвен. Прием, прием, вас не слышно. Что? Вы в плену у Рикхана? Кайт, куда? Воплю я, заливаясь смехом. Разрушь свои границы. Подпусти его к себе, дура. В рабство, малышка. Пока меня несут в неизвестном направлении, я провожу по мышцам спины Кайдена. Он такой большой, мощный и сильный. Помню, как в первую встречу подумала, что такой, как Рикхан, вполне может сойти за военного. Оказалось, юрист. А как же законы? Не хочу хвастаться, но для меня не существует законов. Как это? Слегка дрожа, спрашиваю я, оказываясь на улице. Мое тело продолжает болтаться на крепком плече мужчины. Так же резко он опускает меня на землю, открывает дверь внедорожника и усаживает внутрь. Кайт, но... Хватит, Стейс. Он затыкает мне рот грубым поцелуем, вдавливая меня в сиденье автомобиля. Мое тело постепенно обмякает, голова кружится. Рикхан, я... Я недостаточно сказал тебе. Жесткое завладевание моими губами вышибает все мысли из головы. Мне нужно... Боже, я сама не знаю, что мне нужно. Мне нужен ты. Кайден закрывает мою дверь, обходит внедорожник и садится за руль. Как дела в школе? Ты украл меня. Рикхан улыбается, поджимает губы. Как еще мне поймать тебя, Стейс? Ты отвергаешь меня раз за разом. Я псих, забыла? А еще я тебе нравлюсь. Это твой способ игры — отталкивать. Хочешь посмотреть, как я озабочен получением тебя? Ты это увидишь. Любишь острые эмоции? Ты их получишь. Я совсем тебя не знаю. Выдыхаю. Меня пугает прошлое мужчины. Те слухи, что о нем ходят, ужасны. Мы с Кайденом чувствуем сильную тягу друг к другу, однако его тайны — мой отец, та блондинка — все это создает тектонический разлом между нами. Разве это проблема? Холодный взгляд волчьих глаз. Так говорят те, кто уже приготовился съесть тебя на ужин. Я подготовлю на себя досье. В начале ноября оно будет у тебя. Сможешь ознакомиться, подумать над моим предложением об отношениях. Слабость, слабость, слабость, слабость. Кайт, нет, я должна сопротивляться своим желаниям. Зачем, Стейс? Это нелогично. С сожалением произношу я, вспоминая о замыслах отца разрушить карьеру, если не всю жизнь Рикхана. Не вовремя. Любовь никогда не приходит вовремя. Она всегда застает врасплох в самый неподходящий момент. Мне нужно сопротивляться. Разве ты не хочешь быть со мной? Тихая, хочу. Непонятно это, шепчет Кайден. Люди до жути странные, делают то, чего не желают, выбирают то, что ненавистно, не осознавая, что им выпал великий шанс оказаться здесь, прожить эту жизнь. И на что вы ее меняете? На желания других? Кажется, еще чуть-чуть, и Рикхан признается, что он оборотень. Ты не человек? Смеюсь я, наблюдая, с каким спокойствием он лавирует в потоке машин. Не такой, как большинство. Я много месяцев провел наедине с собой в психиатрической больнице. Как думаешь, сколько мыслей я прокрутил в голове? По коже бегут мурашки. Значит, то, о чем говорили отец с Сарой, правда? Я не поверила им, и сейчас сижу в шоке. Мне кажется, я обдумал все на свете до того, как вырваться на волю. И понял, что не стану больше предавать себя. Я буду жить, Стейс. Жить. Твердо произносит он. Нравится мое существование кому-то или нет? О ком он сейчас? О том, кто упек его в психушку? Нравятся кому-то мои действия или нет, но я буду делать то, что хочу и люблю. Я буду жить. Рикхан говорит сдавленно. Воздух в его легких заканчивается. Он прошел через многое за 25 лет. Я врагу не пожелаю надеть ботинки Кайда и пройти его путь. Этот мужчина, он с каждым днем покоряет меня своей стойкостью, умом и стремлением добиваться желаемого. Мне не хватает той уверенности в жизни, которой до краев наполнен Рикхан. Оставшийся путь мы проводим практически в тишине. Я думаю обо всем сказанном Кайдом. Некоторые и за 60 лет не сталкиваются с тем, с чем встретился мужчина. Фоном играет радио. Покусываю нижнюю губу. Быстро добираемся до своего района. Рикхан глушит мотор у ворот моего дома и поворачивается. «Что?» — спрашиваю я, когда вой ветра на улице усиливается. Кайден молча смотрит на меня пару минут. «А теперь скажи, чего хочешь ты. Сделай выбор сама. Ответь честно, в первую очередь себе. Ошибка ли твои чувства ко мне или...» «Пришлёшь досье, дам ответ. А пока я совсем тебя не знаю. За исключением того, что ты легко пробираешься в дом к полуголой девушке, крадёшь её и требовательно целуешься». Наглый мужчина улыбается, тянется ко мне. Но я не даю ему сделать задуманное. Никаких губ на моём теле пока не предоставит досье. Всё должно быть по-честному. Он многое обо мне знает. Я о нём совсем ничего. Выскальзываю из внедорожника, скрывая счастливую улыбку. И исчезаю из поля зрения вечно преследующего меня Кайда Рикхана. Психа, который чётко знает, кого и чего хочет в этой жизни.